Глава 13. Отвращение. Ого, довольно чисто. Прибрано лучше, чем у меня. Как только вошли, Ягути-сан пораженно заговорил. Прямо педант живет. Я просто ответила ему. Я занимаюсь домашними делами. Домашними делами? Миюки-тян? Верно. Пораженный Ягути-сан заморгал, а потом рассмеялся. Старшеклассница работает по дому. Он точно странный. Говоря это, он весело смеялся. «Он не странный». «Нет, странный. Домашние дела мог бы и сам делать», сказал Ягути-сан и без разрешения сел на кровать Йосида-сана. «Раз говорит такое, то и сам должен выполнять домашние обязанности». В гневе мне хотелось сказать, чтобы он пробовал работать в компании, еще и домашними делами заниматься. «Ты все делаешь? Уборка, стирка, готовка и прочее?» «Верно». «Ха, забавно». От смеха его плечи дрожали, и он стучал рукой по кровати. «Ну не стой, Миюки-тян, садись!» Он указал на место рядом с собой. Я кивнула и села на пол. Видя это, Ягути-сан разочарованно сжал губы, но пересесть не предложил. Вот где ты сейчас обосновалась, Миюки-тян?» Ягути-сан стал вертеть головой, осматриваясь. «Маловато места, потому что квартира не предназначена для двоих». «Знаешь, но живешь. Храбрости тебе не занимать, Миюки-тян!» Сказав это, он улыбнулся. Похоже, Ягути-сан не собирался издеваться по этому поводу. «И давно ты здесь?» «Уже около 2 месяцев». 2 месяцев?» Громко ответил он. За сегодня я впервые увидела на его лице что-то помимо улыбки. «А ты 2 месяца живешь здесь?» «Верно». «И выполняешь работу по дому?» «Да, выполняю». «А еще что?» «Ничего». «Ничего?» – снова вскрикнул Ягути-сан. С открытым ртом он застыл на несколько секунд, а потом вздохнул. Почесав голову, он проговорил точно самому себе. «Как-то это странно». «А? Нет, ничего». Стоило переспросить, и он улыбнулся и вопросительно склонил голову. «Спрошу прямо, вы занимаетесь сексом?» «А?» Вопрос был слишком неожиданным, и я подавилась воздухом. Какое-то время мне было сложно дышать. «Ты в порядке? Я тебя так удивил?» «Ну...» Прокашлившись, я подняла голову и встретилась глазами с удивленным Ягути-саном. Просто он ведь подобрал старшеклассницу и оставил у себя на 2 месяца. «Ну...» «Сделав такое странно, что он с тобой сексом не занимается. Он же мужчина. Я бы еще понял, если бы ты уродиной была. Но ты же красотка». Меня бесило то, что Ягути-сан говорит о таком. Но не скажу, что я его не понимала. Вначале я тоже так подумала. «Вот как?» Он снова почесал голову, а потом хмыкнул. Посмотрев мне в глаза, он спокойно проговорил. «То есть у вас обоих воздержание?» «А? Вы же не занимаетесь сексом?» «А, ну...» «Я тоже. Расстался со всеми любовницами и приехал сюда». Сказав это, Ягути-сан поднялся с кровати, потом сел рядом со мной. Будто тут было его место. Я хотел отодвинуться, но он тут же схватил меня за плечо. «Это... мы договорились просто поговорить». «Ну, я и правда лишь это планировал. Но оказавшись такой милашкой под одной крышей, сложно сдержаться». «Что?» Даже если попробую сопротивляться, Ягути-сан удерживал меня куда крепче. Я не могла двинуться. Я уставилась на него, желая, чтобы он отстал. Лицо мужчины приблизилось, и я испугалась. Он продолжал мягко улыбаться. «Ну не смотри так напуганно. Когда была у меня, мы каждый день этим занимались. Тогда ты не возражала против секса?» «Не в этом дело». Не слушая, он приблизил свое лицо. Понимая, что меня поцелуют, все мое тело покрылось гусиной кожей. Прежде чем его губы коснулись меня, я мотнула головой. С глухим звуком наши лбы ударились. «Ай!» Хватка правой руки Ягути-сана ослабла. Я вырвалась и стала отступать к стене. Потирая лоб, он удивленно посмотрел на меня. «Жестоко. Ты так сильно не хочешь заниматься этим со мной?» Даже если хотел ответить, я тяжело дышала. Плечи поднимались и опускались. Я просто не могла ничего сказать. Во мне кипели злость и страх, губы дрожали. «Понимаю, что это невозможно, но неужели я такой непривлекательный? Раньше ты спокойно занималась со мной этим. Так чего противишься?» Говоря это, Ягути-сан снова подступал, а я уже прижалась спиной к стене. Больше отступать было некуда. Но я продолжала двигать ногами по полу. «Ладно тебе, Хуже от этого никому не станет. Нет. Больно не будет, не переживай. Не подходи. Даже не подумав, я закричала. Горло хрипело, а все тело горело. Я чувствовала, как покрылось мурашками. Все тело отвергало его. Я уже занималась с ним этим, но сейчас я этого не хотела. Мне было противно. Ах, и почему я вообще впустила его? Чтобы он не разрушил мою дружбу с Асами, и менеджер ни о чем не узнал. Думая об этом, в голове всплыло и лицо Йосида-сана. Да, Йосида-сан. Я не хотела доставлять хлопоты Йосида-сану, потому и привела его. Я покрылась гусиной кожей. Если соглашусь и все сделаю, то не доставлю проблем Йосида-сану. Если ничего не сделаю, неизвестно, как он потом отыграется. Стоило подумать, и я лишилась сил. Ягути-сан видел, как я прижалась к стене, и совершенно лишилась сил. Во рту пересохло. «А?» Ягути-сан не услышал, что я пыталась выдавить из себя, и он озадаченно склонил голову. Я вздохнула и, игнорируя резь в желудке, заговорила. «Я сказала, хорошо». Тут мои слова прервал шум в коридоре. Я и Ягути-сан посмотрели туда. Дверь распахнулась и внутрь вошел. «Ах, Саю!» Тяжело дыша, в коридоре стоял Йосида-сан. Глава 14. Спасение. «Ах, наконец готово!» «Да уж, пришлось попотеть». Солнце уже начало садиться, и я закончил заданную программу. И теперь сидел без сил вместе с Хосимото. На каждой встрече просят то, что не прописано в задании. «После такого надо зарплату увеличивать. Если они не сделают этого, то точно нас ни во что не ставят». Обычно Хосимото не жаловался на работу, но в этот раз недовольно бурчал. «Но главное, что справились, отлично поработал». «Ты тоже». Мы подняли купленные мною банки с кофе и одновременно открыли. Сегодня была дата сдачи. С утра мы были напряжены и, наконец, смогли успокоиться. Думая об этом, я расслабился, и тут завибрировал телефон в кармане. Кто это в такой час? Я достал телефон из кармана и посмотрел на экран. Это пришло сообщение от Саю. «Я пригласила домой сэмпая с работы. Он уйдет до твоего прихода. Хоть и предупредила, не переживай». Так она написала. «Сэмпая с работы». Написанное вызвало нехорошее предчувствие. «А сами?» «Нет, тогда она бы так и написала, а не стала бы это писать». «А раз так, это не Асами. А еще мне показалось странным, не переживай». «Я не против, если она будет звать домой друзей. Асами уже приходит, когда хочет». И Саю мне уже и не писала специально из-за этого. Думая об этом, я вспомнил разговор с Асами пару дней назад. «Просто есть один неприятный сэмпай. Как бы сказать, в общем, потаскун он». Я тут же встал из-за стола. Хосимото удивленно посмотрел на меня. Гота-сан, сидевшая вдалеке, тоже вздрогнула и посмотрела в мою сторону. Я тут же снова сел, но неприятное предчувствие продолжало вихриться в груди. «Йосида, ты чего?» Переживая, спросил Хосимото. Мысли вертелись. Проект закончен. Остался отчет и тестирование. Здесь нет ничего, что знал только я. Быстро обдумав, я надел пиджак, висевший на стуле, и сказал Хосимото. «Прости, я ухожу. С остальным справишься?» «А чего так внезапно?» «Потом объясню». «Ладно, понял. Справлюсь». Он усмехнулся и отмахнулся. «Не знаю, что там у тебя, но, похоже, стоит поспешить». «Прости и спасибо». Я убрал ноутбук в сумку, проверил телефон и кошелек и вылетел из офиса. Позади я услышал Гота-сан, что случилось с Йосидой-куном. А Хосимото ответил. Сказал, что живот болит, так будто он рожает. Как бы я ни спешил, поезд никуда не торопился. Он спокойно раскачивался, а я не находил себе места и отправил Саю «Ты в порядке?», но ответа не было. Тревога усиливалась, я сошел на своей станции и побежал. Но хоть и бежал, намного ближе не становился. Добравшись до дома, я повернул ключ и открыл дверь. В первую очередь мне в глаза попался глупо смотревший на меня мужчина. А потом я посмотрел к отступившей к стене Саю. «Саю!» Тяжело дыша крикнул я, и она от удивления широко открыла глаза, а потом бессильно вздохнула. Ее волосы были взъерошены, одежда тоже была растрепана. И перед ней был незнакомый мужчина. Я почувствовал, как температура моего тела поднялась. Это и есть гнев. Но была причина, почему я сразу же на него не набросился. «Саю!» Я посмотрел на нее и заглянул в ее пораженные глаза. «Он твой парень?» Я знал ответ, но спросил. «Это был мой дом и Саю. Неправильно вышвыривать человека, которого Саю пригласила». Ее глаза были влажными. Я понял это даже с расстояния. Она не сказала этого вслух, но замотала головой. Я кивнул и спросил еще кое-что. «Могу я его вышвырнуть?» Сказал я, а по лицу девушки потекли слезы, когда она кивнула. «Отлично!» Увидев это, мое тело двинулось точно пружина. «Папа, погоди!» «Пошел, гад!» «Не надо насилия!» «Кому сказал, выметайся?» Я взял его за воротник и вытолкал наружу. К счастью, он был щуплым. Даже не будучи натренированным, я смог без труда вытащить его из квартиры. Я закрыл дверь, запер на ключ и уставился на мужчину. «Ты кто?» Спросил я и убрал от него руки. Почувствовав свободу, он улыбнулся и ответил. «Ягути, Ягути Коя». «Сэмпай с работы Сайо?» «Ага, вот как тебе представилось. А мне сказал, что ее зовут Миюки». «Миюки?» «Несколько месяцев назад она останавливалась у меня. Правда, лишь на пару дней». Услышав это, я в принципе все понял. Он пустил ее к себе переночевать. И пользовался ее телом, и теперь они снова встретились. Потому она и написала «Не переживай». «В общем, я ее сэмпай. Я напросился в гости, и она была не против». «Это я знаю. Сообщение получил». «Потому ты и прибежал. Какой беспокойный». Ягути явно выказывал враждебность по отношению ко мне. Хотя и я тоже вел себя не слишком дружелюбно. «Что ты сделал?» Прямо спросил я, а он удивился, а потом усмехнулся. «Понятно же, что. Хотел заняться сексом». Во мне будто что-то взорвалось. Я пытался сдержать себя и просто топал по полу. «Ты сдурел?» «Не сдурел? Я вполне серьезно. А ты и правда ее пальцем не тронул?» «Конечно же, она же старшеклассница». «Нет, ну это, конечно, понятно». Ягути улыбнулся и указал на меня пальцем. «Ты 2 месяца жил со старшеклассницей и ничего не сделал. Так что тут скорее ты странный. Рискованно ведь ее приводить домой. Что ты с этого получил?» «Дело не в том, что я получил». «Нет-нет-нет». Ягути прервал меня. «Нет тех, кто что-то делает себе в убыток. Говори, как хочешь красиво, но не смей обвинять». «Иди ты! Ты взрослый! И взрослый не имеет права так поступать с ребенком!» Я был в ярости, а Ягути, моргая, смотрел на меня и вздохнул. «Да уж, бесполезно с тобой говорить». «В смысле?» «Ты такой же». «А, как кто?» «Как я». После слов Ягути я не мог продолжать. «Я такой же, как он? Не понимаю, о чем он». «Когда старшеклассница сказала «помоги», я, как и ты, впустил ее. Но хоть она была и не против, приводить ее домой без согласия родителей – преступление». «И что? Раз уж совершил преступление, можно с ней этим заняться?» «Это не то же, что изнасилование. Раз она сама предлагает свое тело в качестве платы за проживание, скажи, что плохого в том, чтобы насладиться этим?» «Ты ненормальный». «Ненормальный здесь ты», – пробормотал Ягути. «Разрешить ей жить в обмен на уход за домом. В молодоженов поиграть решил? Не знаю, в чем тут смысл, но это ненормально впустить ее бесплатно на 2 месяца, еще и позволить подрабатывать». «Она не хотела возвращаться, а я прогнать не смог». «Ха-ха-ха, нам точно друг друга не понять». Ягути снова рассмеялся, а потом холодно уставился на меня. Улыбка исчезла, он будто голыми руками схватил меня за сердце. «Так ты за ней всю жизнь присматривать собрался?» От этого вопроса у меня перехватило дыхание. «Растить я собрался? А с университетом что делать? А с работой?» – говорил Ягути. Я хотел ответить, но слов не находил. Он замолчал и вздохнул. «Видишь, как безответственно?» – сказал он и хмыкнул. «Ты такой же. Сексом с ней не занимаешься, но ведь тоже ее используешь. Похоже, тебе нравится выручать ее, но как только она будет приносить проблемы, тебе останется лишь выгнать ее. И не важно, что ты сейчас думаешь. Ведь...» Быстро говорил он, а потом стал медленно разжевывать для меня слова. «Ты ей не родитель!» Я почувствовал, как от этого у меня все в животе сжалось. Я и сам понимаю это. Однако, я хотел ей помочь. С этим желанием что-то не так? «Но...» Сжав кулаки, я заговорил. «Однако...» Я уставился прямо на Ягути. «Я никогда не хотел быть взрослым, который вбивает в нее странные ценности». Ягути, возможно, был прав. Возразить мне было нечего. Но не думаю, что это оправдывает его поступки. Те слова, что вырвались из моей груди, – мои настоящие чувства. Ягути несколько секунд смотрел на меня, как на пришельца, а потом отвел взгляд и почесал голову. «Бедолага! Ничего-то ты не можешь!» – сказал он, бессильно развернулся и пошел по коридору. «Эй!» – остановил я, и он нехотя обернулся. «Что?» «Больше не смей приближаться к Саю», – сказал я, а он недовольно вздохнул. «Стоит только подумать, что придется иметь дело с анонистом справедливости, между ног все сжимается. Так что я не подойду. Обещаю», – сказал он и снова пошел, но потом внезапно остановился и обернулся. «Будет отстойно, если после твоих слов ты сразу от нее избавишься». «Так, к слову», – он говорил с издевкой. «Даже не думал делать это». «Ну, хоть ты так и говоришь. Но если Миюки Тян уволится, ты проиграл, а я над тобой посмеюсь. Удачи!» Выплюнул он мне и пошел по коридору. Я наблюдал, пока он не исчез из вида, а потом оперся на стену. Слова Ягути крутились в голове. «Похоже, тебе нравится выручать ее. Что плохого в том, чтобы кому-то помочь? Не знаю, то ли я злился, то ли печалился. Но, вылезая наружу, эмоции бурлили во мне, а тело еще сильнее распалялось. Что плохого в том, чтобы помочь пострадавшему ребенку? «Иди ты!» – вырвалось у меня. Дыхание обжигало. Говорит про выгоду и проблемы. Взрослые должны защищать детей. Никто. Черт. Никто ей не помог. Почему никто не протянул руку? И почему я не могу этого сделать? Вы ведь этого не сделали. Нанесли израненному ребенку неизлечимую рану. Не взяли ответственности и просто выбросили. И раз говорите, что мне нельзя, так сделали бы это сами. Чувства внутри, готовые взорваться, проходили через горло и вырывались изо рта. Я тяжело дышал. Перед глазами почему-то все поплыло. Чтобы понять, что плачу, ушло несколько секунд. Я сидел в коридоре и переводил дыхание, когда вдруг соседняя дверь открылась. Там жила с виду добрая женщина. «Это вы кричали? У вас все хорошо?» С тех пор, как переехал, я с ней больше не разговаривал. Она со смущением посмотрела на меня, и я тут же покраснел. «Простите за шум, я уже ухожу к себе». «Нет, главное, что все разрешилось». «Да». Проговорив, соседка закрыла дверь. Я вздохнул. Получилось немного успокоиться. Придя в чувство, я вспомнил, что дома Саю. Да, сейчас важнее не мой гнев, а она. Я дернул за ручку, прозвучал щелчок, а дверь не открылась. Точно, я же ее на ключ закрыл. Вставив его и провернув, я открыл дверь. «Саю». Я вошел в гостиную, она все так же сидела на корточках. Ее плечи постоянно вздрагивали. Она плакала. «Саю, я прогнал его». «Йосида-сан». Саю подняла голову и неуверенно посмотрела на меня. Лицо было заплаканным. «Что я наделала?» Сказала она, а по щекам текли слезы. Я подошел к ней и присел, а потом взял за руку Саю. «Раньше я занималась с ним этим». В груди кольнуло. На миг я представил это, а потом образ исчез. «В этом не было ничего неправильного. Это казалось нормальным». «Саю». «Мы много раз занимались этим». «Саю, хватит». «Занимались». Голос девушки дрожал. Она сжала мою руку. «Я думала снова сделать это, но стало так страшно». Шмыгая носом, она дрожала. Саю свесила голову. «Йосида-сан, похоже, со мной что-то не так». От этих слов у меня перехватило дыхание. «Раньше могла, а теперь не могу. Не понимаю, что со мной происходит». «Саю». И вот я уже обнимал ее. «Все хорошо, это нормально». «Но до того, как оказаться здесь, я всегда это делала, а тут внезапно...» «Все хорошо. Если страшно, бойся. Это правильно». Я крепко прижал ее и услышал голос Саю. Она плакала у меня на груди. «Почему? Почему так случилось?» Прижимая Саю, я ощущал себя беспомощным. И это когда я уже начал думать, что она уже не будет так жертвовать собой. Но ничего не вышло. Хотя нет, она немного изменилась. Она смогла отказать мужчине, который ее не привлекал. И не считала это чем-то неправильным. Хотя, подтвердить я этого не могу. Все было не так уж мрачно. Я кусал губы и ощутил слабый привкус железа. «Все хорошо, Саю. Ты отказала. Ты молодец», — сказал я и погладил ее по спине. А она дрожа сказала. «Но из-за того, что я отказала, он может рассказать всем о моем прошлом. Если менеджер узнает, то вызовет полицию, и у тебя будут проблемы, Йосида-сан». «Не переживай, я сам в ответе за то, что взял тебя». «Нет». Она подняла голову и посмотрела на меня. Не знаю, что она хотела сказать, но я очень хотел это услышать. «Прошу, Я прервал ее и практически закричал. «Ты должна больше думать о себе!» Шмыгая носом, Саю пораженно смотрела на меня. «Почему ты так хочешь, чтобы лишь тебе делали больно? Почему не считаешь, что это плохо? Но если не будешь дорожить собой, никто тебя не защитит!» Я старался не расплакаться. Я чувствовал, как комната вибрирует от моего голоса. Казалось, что тишина после этого странно затянулась. Остался лишь звук того, что Саю шмыгает носом, и шум вентилятора. Девушка смотрела на меня, по лицу текли слезы, когда она сказала: «Почему, Йосида-сан, ты так стремишься меня защитить?» После такого вопроса я пораженно посмотрел на нее. «Будешь слишком хорошим и не получишь то, чего действительно хочешь», словами Симы. «Как только она будет приносить проблемы, тебе останется лишь выгнать ее». Слова Ягути. Они перемешались в моей голове. «Не знаю». Сам не понял, как сказал этого. «Я и сам этого не знаю». Я опустил голову. Впустил Саю к себе. Пошел на компромисс, заполнив собственное одиночество и создав для Саю маршрут для побега. Но мне было неприятно видеть, как Саю испытывает боль. Причину я не знаю. Не знаю, кому нужно это совместное проживание, мне или Саю. Невнятная реальность давила шею, и я больше ничего не знаю. Свесив голову, внезапно ощутил, как меня обволакивает тепло. Это Саю обнимала меня. «Йосида-сан!» С заложенным носом сказала она. «Прости!» «Не извиняйся!» «Спасибо!» «Все же ты изменилась!» Не желая, чтобы она увидела, как я сдерживаю слезы, я еще ниже опустил голову. А грудь Саю прижалась к моему лицу. Я сразу же подумал, какая она мягкая. «Это ты изменил меня, Йосида-сан!» Сказала Саю. Не подбирая особо слов, я просто ответил. «Я хочу, чтобы ты была обычной старшеклассницей». «Да». «Ходила в школу, заводила друзей, училась и взрослела». «Да». «И мне больно видеть, что ты этого не можешь. Вот так эгоистично». «Да». Я сжал плечи Саю. Ее руки ослабли, и она отпустила меня. «Я уже и не знаю, ради меня или ради тебя это», сказал я, глядя ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты больше дорожила собой. Я правда так думаю». Девушка слушала меня, а глаза становились влажными. Она без конца кивала. «Да, да, поняла». На ее заплаканном лице появилась незаготовленная мягкая улыбка. «Я постараюсь». Я думал, что знал, по какому пути она шла. Но, скорее всего, я даже не догадывался об этом. Однако... Ее улыбка без всяких прикрас была очень красивой. Саю громко шмыгнула носом, а потом утерла слезы рукавом. И глубоко вздохнула. «Я приготовлю мисо-суп». «А?» «Я вдоволь наплакалась, так что надо что-то соленого». «А, ага». Сказав это, Саю поднялась и направилась на кухню. Видать, нос еще был заложен, потому она, шмыгая, налила воду в кастрюлю. Видя ее такой, я испытал облегчение. Опоздая хоть немного, и она бы уже могла быть на грани отчаяния. В этот раз у меня получилось ее спасти. И я могу думать, что это и был смысл нашей встречи. Однако, я вспомнил реальность, с которой столкнулся. Я не родитель Саю. Когда-нибудь я должен буду вернуть ее. Я уже ощущал, что расплывчатая реальность со звонкими шагами подбирается. Ничего не решено. Я не должен забывать этого.